Глава 8. База тени. Срочно, секретно. Сообщить о настроении В. Оценить возможность переговоров. Тень базе. Срочно. Переговоры бессмысленны. В. Крепость не сдаст. Коннован. Черт! Нет! Тысяча чертей! В первый момент я не узнала Валерика. Даже Тангр после многочасовых трудов Ратамирки выглядел более целым, чем княжеский отпрыск, который из-за врожденного упрямства и несказанной дурости ввязался в драку с четырьмя здоровыми отморозками. Ну почему он никому ничего не сказал? А эти уроды в человеческом обличье здесь же смотрят так с вызовом. Ну, я не Валерик. Быстро на место поставлю. И плевать на княжеский гнев. В конце концов, Володар сам приказал разобраться. Пауза затягивалась. Я не могу помочь Валерику, пока они здесь. Непременно ударят в спину. Не из-за ненависти, а потому что разошлись. Распробовали забаву и жаждут продолжения. Предлагаю вам уйти. Стараюсь быть вежливой, а они принимают вежливость за слабость. Переглядываются, думают, оценивают, насколько я опасна. Валерик-то молодец, кое-чему научился. Вон один, кажется, его Айвором зовут. Руку баюкает, не как перелом. А второй, который с ремнем, за колено держится. С двумя справился уже прогресс. Ничего, когда-нибудь и четверых одолеет, и шестерых. Если выживет, конечно. «Иди отсюда!» – велел Серж. «Этого я хорошо знаю. Еще тот урод моральный. Только после вас». «Ты тут не больно-то?» «Не больно что?» Я шагнула вперед. Они попятились. Странно. Обычно победа пьянит. Они не должны отступать. Они должны нападать. И я хотела, чтобы это произошло. Они нападут, я отвечу». «Это видела?» Самый крупный из четверых продемонстрировал кулак. «Впечатляет. Особенно дворовых девчонок, которые, должно быть, при виде подобной силы млеют. Силища!» Он зарделся, точно маков цвет. «Кисуля!» Вперед выступил Серж. «Шла бы ты отсюда. Зачем тебе лишние проблемы? Нас четверо, а ты одна. Если вдруг что случится, то никто нас не упрекнет, что слегка нежить покалечили, когда от нее же защищались». «Слушай сюда, мальчик. Я не Валерик. Я вам руки ломать не стану. Это непродуктивно. Я вам сразу шеи сверну. Понятно?» «Не посмеешь». «Хочешь, поспорим?» Я вытащила из-за пояса стилет и, зажав между пальцами трехгранное лезвие, переломила пополам. «Фокус несложный, но впечатление производит. А шею еще проще, только звук немного другой. Ну да не мне вам рассказывать, с каким звуком кости ломаются. Вы же у нас в этом деле специалисты. Итак, с кого начать? С тебя, Серж, или с тебя, Айвор?» Поединок можно было считать состоявшимся. Вернее, поединка не будет. Неуверенные взгляды, которыми обменивались братья, свидетельствовали о наличии некоторого количества разума, или, скорее, не разума, а здравомыслия. Но если начнут упрямиться, я охотно продемонстрирую теорию на практике. Даже знаю на ком. Серж. Зуб даю. Это проделка. Его рук дело. «А ты наглая тварь. Я таких люблю». Он ощерился, вытер раскровавленную щеку рукавом. «Упрямых ломать приятнее. Когда-нибудь я тебе покажу, обещаю». «Идет. А теперь убирайтесь». Они ушли, а я получила возможность заняться Валериком, не опасаясь удара в спину. Дышит, но без сознания. Оно и к лучшему. Обезболивающих в этом мире пока не придумали. В зал заглянул мальчишка, тот самый, что донес о потасовке князю. «Ты, как тебя зовут?» Он испуганно съежился, но ответил. «Али, госпожа». «Али, ты знаешь, где Ильяс живет? Или Фалько?» В угловой башне. Князь их вместе поселил. Хорошо, Али. А теперь сбегай-ка туда и позови. Скажи, мне нужны двое. Пусть еще плащ захватят. Понял? Да, госпожа. Двое и плащ. Мальчишка метнулся исполнять поручение. Валерика перенесли в общий зал. Оказывается, Володар от щедрот своих выделил группе отдельное помещение, где все и обитали. Все, кроме Валерика, у которого имелись собственные покои. Ничего, пускай сначала выздоровеет, а потом переселяется куда захочет, если захочет. «Ильяс, принеси теплую воду. Край, чистое полотно. Ингар, сходи за отцом Димитриусом. Скажи, чтобы травы свои захватил. Еще мне нужны ножницы, острый нож и тонкая игла. Быстро!» «Правильно поняли. И спустя 5 минут у меня под рукой было все необходимое. Эх, отправить бы мальчишку в Орлиное гнездо. Там у Карла такая лаборатория, что мертвого на ноги поднять можно. А тут нож, корыто с водой и травы с братом Димитриусом в придачу». Толстяк ахает, охает, путается под ногами и порывается применить местную панацею – кровопускание. «Брат Димитриус, вы пока присядьте. Нарем, подай его святейшеству стул». «Нет, ты не понимаешь». Сидеть монах отказывался. Он нервно заламывал руки и тянулся к ножу. «Дурную кровь нужно выпустить обязательно, во избежание горячки». «Ему уже столько крови выпустили, что непонятно, как еще жив». «Дурная кровь! Обязательно следует выпустить дурную кровь, а то горячка». «Брат Димитриус, я изо всех сил старалась не сорваться на крик. Вместо того, чтобы оказывать помощь парню, мне приходится возиться со священником, впавшим в истерику. Сядьте, пожалуйста, вон туда и побеседуйте с Наремом о высоком. Он в последнее время сильно о душе беспокоится. А Валерика оставьте мне. Клянусь, если вы будете мешать, и он умрет, то прежде чем князь открутит голову мне, я проделаю ту же процедуру с вами. Понятно?» «Да». «Вот и хорошо. В целом, все оказалось не так и плохо. Пара сломанных ребер, двойной закрытый перелом левой руки, вероятное сотрясение мозга, сломанный нос, рваная рана на голове и ушибы. Очень много ушибов. Всякий раз стоило мне прикоснуться к княжичу, как брат Димитриус тут же вскакивал со своей табуретки и, нерешительно потоптавшись на месте, снова садился. Нервный он, однако. А Валерик молодец. Очнулся почти сразу, но, стиснув зубы, терпел, даже когда рану зашивало, и то не пикнул. Упрямый. «Здесь пока поживешь». Он попытался кивнуть. «Князю сама доложу». Кивнул-таки. «Ильяс, пригляди за ним. Я скоро вернусь. И еще. Никакого кровопускания, понятно?» Оскорбленная физиономия брата Димитриуса стоила того, чтобы на нее полюбоваться. Он запыхтел, не дать не взять еж возмущенный. И, перекрестившись, благочестиво воздел глаза к потолку. Губы его шевелились, но наружу не прорывалось ни звука. «Ох, святой отец, есть у меня нехорошее предчувствие, что в скором времени вам придется читать много заупокоенных молитв. Дай-то Бог, в которого мы до ори не верим, но продолжаем надеяться, чтобы я ошибалась. Князь ждал меня. Князь был зол. Нет, не так». Князь кипел, переполненный яростью, и прямо-таки жаждал дать этой ярости выход. Похоже, его версия произошедшего несколько отличалась от моей. Зато монахи куда-то исчезли. «Ну?» Кустистые брови сошлись на переносице, а усы грозно встопорщились. «Ты можешь объяснить, как этот мальчишка посмел поднять руку на собственных братьев?» «Могу». Этот мальчишка лежит сейчас пластом и мучается от боли, а оскорбленные братья, небось, заливают горе вином из запасов заботливого папаши. Одна надежда – у его светлости хватит терпения выслушать мой вариант событий. У него выхода не было. Неужели? Их 4 и с оружием. Деревянные игрушки. Оружие. Дубина тоже из дерева, а кости ломает. Они воины. Вальрик, мальчишка». «Он мог убежать». «А вы хотели бы, чтобы ваш сын бегал от неприятностей?» Князь возмущенно фыркнул, отметая крамольную мысль, и задумался. И чем дольше он думал, тем спокойнее мне становилось. Володар не идиот. Сообразит, что Вальрик не стал бы затевать драку сразу со всеми. А если бы и стал, то уж об оружии позаботился бы. «Сильно его?» «Жить будет. Но да, сильно». «И чего они не поделили? Я ж о всех пекуся. Никого не бросил. Господь не велит детей своих бросать. Вот и я. Пятеро, братья, а они...» Князь тяжело опустился на деревянный трон. И я впервые увидела, насколько он стар. Руки почти одного тона с темным деревом. Глубокие морщины шрамами, а в волосах полно седины. «Вино будешь?» «Буду». Мы пили молча. Я рассматривала апартаменты, а Володар меня. «Ладно, можешь идти». Я поднялась. «А он не совсем пропащий, да? Двоих бы одолел, как ты думаешь?» «И четверых, но пока опыта маловато». Вальрик спал, а брат Димитриус, обеспокоенно склонившись над ложем, шептал молитвы. «Похоже, я ошибалась. Не такой уж он и равнодушный, наш святоша. Вон как беспокоится за мальчишку, почти как за родного сына». «Все в порядке?» Илья кивнул. «Как бы лихорадки не было», – поделился своими опасениями брат Димитриус. «Ох, и достал же он меня со своей лихорадкой!» На всякий случай я пощупала лоб. Холодный. «Святой отец, все будет хорошо». Он кивнул, хотя по глазам вижу, не верит. «Я умею лечить». Между прочим, чистая правда. Карл сам меня учил. Сначала лечить, потом убивать. «Вы бы лучше с братьями его поговорили». «Их души закрыты для меня». Вздохнул монах. «Я еще посижу здесь». «Сидите». «А я, пожалуй, отдохну». Лечь пришлось в общем зале, так спокойнее. А то кто знает, какая дурная мысль залетит в головы прибабахнутых братцев моего подопечного. Разбудили меня человеческие голоса. Нервный шепот, движение воздуха. Должно быть, говорившие жестами восполняли недостаток слов. И тихий свист. «Так что, воевать будем?» «Это Селим. Он тянет звуки и слегка шепелявит». «Будем». «Ингар. Или Край. Нет, скорее все же Ингар». «А она? И она будет. Куда денется?» «Надо же, какие мы категоричные. Куда я денусь? А и правда, куда я денусь?» «А верно, что у них в войске одни вампиры. Вот те крест, своими глазами видел. Здоровые, страшные, кожа синяя, а во лбу рога». «Интересно. Я бы тоже на такое диво поглазеть не отказалась бы». «Тогда это не вампиры», — огорчился Селим. «Вон у нее, глянь, рогов нету и кожа белая». «Ух ты, какой наблюдательный!» «Она не слышит?» «Нет, они, когда спят, ничего не слышат и не видят». «Не может быть». «Может». «Вы еще подеритесь». Я села. Ох, чует мое сердце. Сегодняшняя ночь будет очень долгой. «Что тут творится?» «Ну...» С Ингара моментально слетела вся его спесь. «Это... война». «Давно?» «Солнце село, так они и поперли». Спрашивать, отчего меня не разбудили, бесполезно. Приказа не было, вот и не разбудили. Сама виновата. Зато выспалась. И вообще, если бы Володару нужна была помощь или хотя бы консультация, он стесняться бы не стал. Посему выходит, что пока люди справляются сами. «Как Вальрик?» «Живой». «Без вас знаю, что живой. Чувствует себя как?» «Потому как нахмурились, я поняла, что до пресловутого единства в отряде еще жить и жить. Вальрик не любит их, они отвечают взаимностью». «Чего с ним возиться?» – пробурчал Селим. Он ни к кому не обращался, сам с собой разговаривал, но я услышала. «Он один из вас, понятно?» «По глазам вижу, непонятно». Вальрик слишком долго отделял себя от остальных, чтобы вот так просто было стереть границу. И я не находила слов, чтобы объяснить им, что скоро привычный мир рухнет, что тангры сословных различий не знают. Им все равно кто – князья, священники, воины, крестьяне. Тангры пришли сюда жить и не отступят. Фома. Приказа отдыхать Фома ослушался. Как можно думать об отдыхе, когда вокруг произошло столько всего? Даже если тот странный разговор Морли с князем опустить, то за какой-то час вампирша рассказала больше, чем Фома узнал за годы, проведенные в храмовой библиотеке. А ведь память недолговечна. И кто знает, сколько важной информации пропадет навеки лишь потому, что один несознательный послушник, поддавшийся лени, лег спать. Нет, не бывать тому. Анджей тихо сопел в кровати, а Фома, склонив голову над чистым листом бумаги, размышлял. Он скорее умрет, чем позволит хоть одной частичке драгоценного знания кануть в небытие. Итак, с чего начать? Про крепость он уже писал. И про князя тоже, а вот про вампиршу нет. Она есть порождение из вечной тьмы, существо, обделенное Господом, ибо душа ее умерла в тот миг, когда тело покорилось зову дьявола, и метка рогатого видна каждому, кому открыт свет истинной веры. Ее кожа бледна, как лепестки ночной лилии, что зовется в народе вампирьей благодатью или вампирьим цветком. Если верить святому Дамоклу, известному глубиной своих познаний, лишь горячая человеческая кровь способна вдохнуть краски в белый мрамор ее щек. Фома перечитал написанное. Выходило красиво, но не слишком правдоподобно. Вампирша и в самом деле здорово отличалась от нормальной женщины. Но никаких особых меток рассмотреть не удалось. Ни отпечатка дьявольского копыта на челе, ни хвоста, ни раздвоенных копыт. Даже обидно. Единственное, что необычного разглядел, белую кожу, да глаза, похожие на два колодца в бездну. Но про глаза уже писали до Фомы. Зато сколько всего она рассказала. Третья раса. Существа, подобные вампирам, но не вампиры. Проклятые повелители. Да, именно так. Фома попробовал словосочетание на вкус и записал. Без сомнения, на земле остались люди, которых не коснулся еще свет истины. Несчастные, забывшие о Боге, есть пример того, в какие бездны способен низринуть душу человеческую сатана. Слуги его создали империю и, возрадовавшись, нарекли себя повелителями овец Господа нашего, а людей же сделали пищей. Имя проклятым повелителям – тангры. «Как ни гляну, ты все пишешь». Брат Анджей зевнул. «Поспал бы лучше, а то, глядишь, и вправду завтра воевать придется». «Воевать?» «Воевать Фома не хотел. Да и князь же говорил, что бояться нечего. С божьей помощью и пушками, упрятанными в толстых стенах Вашингтона, можно спать спокойно. Или не спать, тем более, что ему еще работать и работать». И Фома снова склонился над пергаментом. «А вот про разговор тот непонятный, промеж Морли и Володаром, записывать?» «Наверное, следует упомянуть. Тем паче святой отец отдельно подчеркнул, что записывать нужно все. Однако не могу умолчать при странную беседу, невольным свидетелем которой я стал». Карл. Первым признаком приближения ночи остывала земля. Скорее бы. Вынужденное бездействие угнетало, да и в целом в древних стоянках мало приятного. Корни, черви, холод и вода, а сверху неукротимое солнце, как призрачный меч. На лирику потянуло. Сейчас и стихи напишутся. Что там с мечом рифмуется? Свеч? Сверху меч, игра не стоит свеч. Стоит. Более чем стоит. А пока время есть, надо не верши писать, а восстановиться, выйти из полусна. Сначала дыхание. Воздуха почти нет, но он и не особо нужен. Теперь кровь. Основное сердце начинает биться чуть быстрее. Два других включаются в ритм. Мышцы, органы чувств. Люди и сами до конца не поняли, насколько совершенную машину им удалось создать. Кажется, солнце село. Карл выждал еще с полчаса. Рисковать он не любил, потому дожил и до этой войны. Все, можно. На то, чтобы пробить тонкую полоску земли, отделявшую его от поверхности, ушла доля секунды. Ночной лес зашелестел, приветствуя нежданного гостя. Ночной лес выражал свое беспокойство и негодование. Слишком много чуждых существ собралось ныне на берегу реки. Они рубили деревья и отравляли воздух запахами металла, оружейной смазки и пороха. Ночной лес жаловался единственному, кто был способен его слышать. Армия Кандагара двинулась в наступление. Карл ласково погладил морщинистый ствол. Под толстой корой, укрывающей нежное нутро, подобно тому, как стальная кольчуга защищает тело, билась жизнь. Люди, самоуверенные существа, считавшие себя хозяевами мира, не умели чувствовать жизнь так, как даори, созданные для того, чтобы убивать. «Потерпи, скоро это закончится». Дерево не ответило, и Карл двинулся дальше. Его путь лежал вглубь леса и еще дальше, туда, где лес заканчивался, и открывалась степь. Если, конечно, за 2000 лет здесь еще осталась степь. Те, что на берегу, не слишком интересовали его, как, впрочем, и те, что в крепости. Пускай сами разбираются. И чем дольше будут разбираться, тем оно лучше». Валерик. Мир сузился до одной яркой точки. Никогда еще боль не была такой острой. И обида. Он снова проиграл, струсил, не нашел в себе сил подняться и продолжить бой. Следовало плюнуть в лицо врагу, как поступали герои древних баллад. А он лежал, прикрывая голову руками, и молился, чтобы следующий удар не оказался последним. Тварь сказала, что Валерик поправится. Тварь спасла его, и Валерик теперь в долгу у нее, и от этого втройне больнее. Он снова не оправдал надежд, пускай даже это надежда существа, проклятого Господом. Она долго учила Валерика, а все без толку. «Открой глаза, я знаю, что ты не спишь». Она была рядом. Сейчас она скажет, что Валерик безнадежен. Все его учителя, в конце концов, произносили это слово, и отец им верил. «Не притворяйся. Пришлось подчиниться. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Болело все. Руки, ноги, голова. Но Валерик скорее умрет, чем признается». «Завтра будет еще хуже», — пообещала она. «Хуже? Куда уж хуже». «Ты молодец!» «Что?» Валерику показалось, что он ослышался. Она не может хвалить его. Его никто никогда не хвалил, тем более за неудачи. «Молодец, говорю, не растерялся. У Айвора вывих. Второму, извини, лично незнакомо. Ты коленную чашечку выбил». «Чего?» «Хромать теперь до конца жизни будет, при вашей-то медицине». «Я проиграл». «Ну?» Тварь улыбнулась, не так, как она обычно улыбалась, приготовив очередную пакость для десятки, а нормально, почти как человек. Она и есть человек, неожиданно подумал Валерик, только с клыками. Победа – понятие относительное. Ты не отступил, хотя мог убежать. Это победа. Вступил в бой с противником, который заведомо сильнее тебя. И это победа. Нанес ощутимый урон. Это тоже победа. Но они сильнее. Естественно, сильнее. Я в таких случаях предпочитаю ретироваться. Отступление само по себе есть маневр, а не трусость. Трусость, когда ты, смирившись с поражением, превращаешься в раба. Но и забывать о врагах не следует. Равно как и переть на пролом. Бетонную стену головой не прошибешь. Зато если у тебя в руках окажется веревка, то через стену можно перелезть. А если взрывчатка, то стену можно взорвать. А если нет ничего? Тогда подожди, когда появится. Или придумай, как обойтись голыми руками. Валерик прикрыл глаза. Смотреть было почти так же больно, как и лежать. Но он не думал о боли. Коннован говорила странные вещи. Важные вещи, правильные. В другой раз он не попадется так глупо. Нет, лучше, если другого раза вообще не будет. Стену можно взорвать или обмануть, или убить. Собираешься мстить? На минуту Валерик испугался, что она, невзирая на все заверения брата Димитриуса, все-таки умеет читать мысли. Но потом понял, тварь просто догадалась. «Ты сама говорила». «Сейчас другая ситуация. Мы воюем». «Война? С кем?» «Наверное, с теми, из леса». Пленник говорил, что за него будут мстить. И еще угрожал. Угрозы Валерик еще слышал, а вот когда дело дошло до настоящей информации, он не выдержал. Слишком страшно там было. Безумный Ратомирка, жаровня на ножках, запах паленого мяса и крики. Еще один признак его неполноценности. Ни один из братьев, даже Грег, который тайком от отца сочиняет стихи, не блевал от отвращения. А Серж вообще не упускал случая отточить знания, переданные Ратомиром. Отец даже как-то сказал, будто еще немного, и можно будет обходиться и без карлика. Серж и сам все умеет. «Хочешь?» — вдруг предложила тварь. «Я сделаю так, чтобы ты не чувствовал боли». «Как тот парень на поляне?» «Да». «Не хочу». «Если вдруг, говори. Терпеть боль из-за упрямства — глупо».